Simulacar dama, simulacar семьи. Людей очень много, но все здесь одни. Симулакр. Симулакр. Симулакр уюта, симулакр жилья. Живу здесь рождение, но здесь никто я. Симулякр. Симулякр. Симулякр досуга. Но досуг весь в компе, он же стал мне и другом. Симулякр. Симулякр. Симулякр личной жизни, симулякр любви. Но вместе с ней никогда не будешь ты. Симулякр. Симулякр. Thank you.